Очевидно, что Аракчеев никогда не стремился принести пользу своему отечеству. «Что мне до отечества?» — не постыдился сказать этот государственный человек. Поэтому, конечно, Аракчеев страдал не потому, что лишился возможности быть полезным, даже не потому, что лишился привычной деятельности. Он мог бы оставаться на службе, если бы того сам желал. Основным мотивом всей деятельности Аракчеева было страшно развитое тщеславие. Он был до невероятия тщеславен, и это чувствование было развито насчет всех остальных. Насколько слабо были развиты все остальные чувствования, настолько сильно было у Аракчеева тщеславие. Самое глубокое объяснение тщеславия принадлежит Ницше. «Тщеславие, — учил этот философ, — есть признак слабых, свойство рабов. Тщеславный человек радуется каждому хорошему мнению, которое он слышит о себе, совершенно независимо от его полезности, а также не обращая внимания на его истинность или ложность. Точно так же, как от всякого дурного мнения, он страдает, ибо он подчиняется обоим, он чувствует себя подвластным им в силу того древнейшего инстинкта подчинения, который проявляется в нем». Аракчеев, удалившись от дела, сильно страдал от того, что льстецы его оставили, и он мало слышал столь необходимых для него похвал. Насколько Аракчеев в эпоху своей силы нуждался в похвалах и даже в грубой лести, свидетельствует Маевский. Этот неглупый генерал, избранный самим государем в помощники Аракчееву, по званию командующего военными поселениями, понял, что для того, чтобы ужиться с Аракчеевым, нужно ему бесцеремонно льстить. Конечно, можно относиться с порицанием к Маевскому, но он был только не лучше своих современников. Чтобы уживаться с Аракчеевым, нужно было ему льстить, и нужно думать, что Маевский уступал в этом искусстве некоторым своим сослуживцам, так как Аракчеев относился к нему неблагосклонно. Можно пожалеть, что только Маевский был вполне откровенен в своих воспоминаниях, но и их достаточно, чтобы оценить размеры тщеславия сиятельного раба. Маевский приводит несколько своих разговоров с Аракчеевым, свидетельствующих о его тщеславии. Можно здесь ограничиться двумя.